Возможно, поэтому я наконец заметил, что остановился. Она силой натянула веревку. «Вперед! Иначе нам крышка!» Но мои ноги не двигались. Чужая ненависть буквально пригвоздила меня к земле. Время потекло вспять, унося мои мозги к древней памяти человечества. Мне больше некуда было идти. И тут она влепила мне за трещину. Такой силы, что я на секунду оглох. «Правой!» — орала она. «Правой! Слышишь меня? Двигай правой ногой, осел!» Моя правая нога, скрипя и вибрируя, медленно сдвинулась с места. Натужный визг достиг апогея, разочарованно дернулся и как будто немного стих. «Левой!» — заорала она. И я передвинул левую ногу. «Вот так! Еще шаг! Еще! Живой!» «Живой», — вроде бы сказал я, но так и не понял, удалось ли произнести это вслух. Проклятые твари затягивали нас в самую сердцевину кишащей тьмы, вливая в уши животный ужас, который отключал ноги и медленно подбирался к рукам. Худо ли бедно, я сделал шаг, и мне тут же захотелось бежать, сломя голову. Я готов был на что угодно, лишь бы вырваться отсюда как можно скорее. Но она крепко стиснула мою руку. «Свети себе под ноги!» — приказала она. «Прижмись к стене и двигайся боком, понял?» «Понял», — ответил я. «Свети только вниз». «Почему?» «Потому что они перед носом», — уже прошептала она. «На жабервогов смотреть нельзя. Кто их увидит, больше не сможет пошевелиться». Светя под ноги, мы двинулись боком по коридору. Мою правую щеку обжигала вонь тухлой рыбы. Я чувствовал, что провонял ею насквозь. Нас засасывало в желудок огромной червивой гадины. Визг жабервогов не утихал. Неестественный визг, который выдавливали оттуда, где звука не бывает вообще. Барабанные перепонки вывернулись наизнанку и окостенели. Едкая, с привкусом желчи слюна, застоялась во рту и никак не хотела сглатываться. И все-таки я шел вперед, не думая ни о чем, кроме собственных ног. Толстушка что-то кричала мне, но я не слышал. Я был абсолютно уверен, что уже не переживу этот отвратительный визг. Как бы я ни старался, мне уже не уйти. Прямо сейчас ко мне протянутся омерзительные конечности, схватят за пятки и утащат в свою темноту. Сколько мы двигались в этом кошмаре, я понимать перестал. Зеленая лампочка на излучателе еще горела, значит, не очень долго. Но мне казалось, прошло 2 или 3 часа. Неожиданно воздух переменился. Мерзкая вонь отступила, и давление на перепонке схлынуло, точно в море отлив. Отвратительный визг стал похож на шум далекого прибоя. Самое страшное было позади. Она подняла луч фонарика и осветила гладкую скалу перед нами. Не отрывая от стены лопаток, я перевел дух и вытер холодный пот со лба. Очень долго мы не говорили ни слова. Визг жабервогов стих, и вокруг повисла гнетущая тишина. Только откуда-то издалека доносилось эхо капающей воды. «А что же они так злятся?» — спросил я. «На все, что обитает под солнцем». «Как-то не верится, чтобы кракеры сумели с ними договориться. Даже ради очень большой выгоды». Она ничего не ответила, только крепче стиснула мою руку. «Знаешь, о чем я думаю?» — спросила она. «О чем?» «Как было бы здорово, если бы я могла перейти с тобою в тот мир». «Бросив этот?» «Ну да», — ответила она. «Он такой скучный. По-моему, в твоем сознании жить куда интересней». Я молча покачал головой. Не знаю, кто как, но я бы не хотел жить только в своем сознании. Как, впрочем, и в чьем-либо другом. «Ладно, пойдем. Здесь нельзя задерживаться. Нужно найти выход в канализацию». Я осветил фонариком часы. Пальцы дрожали. Я чувствовал, что успокоюсь еще не скоро. 8:20, сообщил я. «Я поменяю излучатель». Она включила новый аппарат, а старый поставила на подзарядку и заткнула за пояс под рубашкой. С тех пор, как мы залезли в нору, прошел ровно час. Если верить профессору, через несколько минут мы свернем под картинную галерею, а там и до подземки рукой подать. Все-таки метро — это уже часть наземного мира. Мира, где пока еще нет жабервогов. Вскоре, как и ожидалось, дорога свернула влево. Мы вышли под бульвар Итие. Сейчас, в начале осени, весь бульвар шелестит зеленой листвой. Я вспомнил первый осенний ветер, запах листьев и согретые солнцем газоны. Упасть бы сейчас на траву и разглядывать небо. Сходить в парикмахерскую, постричься, а потом завалиться на газон где-нибудь в Гаэн-Мае и часами разглядывать небо. И подтягивать холодное пиво, пока не кончится мир. «Интересно, небо сейчас голубое?» — произнес я. «Небо? Откуда я знаю?» «Ты что, не смотрел прогноз погоды?» «Конечно нет. Я весь день искал, где ты живешь». Я попробовал вспомнить, видел ли я вчера на небе звезды. Не получилось. Перед глазами все маячила молодая парочка, слушавшая «Дюран-Дюран» в своем пижонском скайлайне. Звезд в памяти не всплывало.